Равенна. Самое лучшее — это зеленые ростки, пробивающие себе путь сквозь теплую землю, закаты над Англси, румяные, как застенчивые любовники, пение Дилана, когда он думает, что я не слушаю, увидеть кого-то на старом велосипеде на шоссе А-487, когда считаешь, что все люди сгинули, полная луна, тряпичная куколка Моны на полке и прекрасное болезненное воспоминание о том, как эту куколку крепко сжимает крошечная ручка дочки, онемевший телевизор, переброшенный через забор вместе с остальным мусором, суп, все ингредиенты которого мы с Дилом вырастили сами, отсутствие людей, суеты, отсутствие всего, просто жизнь.